Глава 20. Демон воздел руки к небу, и сверху вниз по дверному проему потекла магия, видимая и ощутимая. Раньше я никогда не видела, как использую дар. Беглая просушка меня господином Джаем не в счет. Сейчас же ручеек силы был прямо-таки осязаем. Протяни руку и пощупай. Но, помня предупреждение Чена, соблазну я не поддалась и осталась на месте. На меня повеяло прохладой. Защита засеребрилась тонкой пленкой и пропала. Точнее, стала прозрачной. Ледяная стена никуда не делась. «Не прикасайся, не подходи к ней и ложись спать», — приказал демон. «Родственников я предупрежу. А если кто из слуг сунется, им же хуже. На рассвете защита спадет. Сразу выходи во двор». «Их не убьет?» — дрожащим голосом уточнила я. «Неловко получится, если утром у моих покоев обнаружат обледеневшие трупы». «Заморозит немного и погрузит в крепкий сон», — покачал головой Чен. «Луна еще не в полной мощи, как и я». «Твой дар зависит от лунных фаз?» — я нахмурилась. О таких тонкостях я и не подозревала. «Отчасти», — усмехнулся господин Джай. «Обещаю, позже тебе все расскажу. А теперь отдыхай». Мне ничего не оставалось, как действительно отдохнуть, благо сундуки с вещами стояли рядом с постелью. Кувшин со свежей водой манил, да и полотенце, что к нему прилагалось, выглядело чистым и относительно новым. Уж за комфортом гостей в доме Линк следили, даже непрошенных. Пока приводила себя в порядок, несколько раз слышала шаги и шорохи в коридоре, но, памятуя о предупреждении Чена, ни к двери, ни к окну не подходила. Решительно устроилась на ложе и постаралась заснуть. Учитывая бурный день, удалось мне это без проблем. Поспешная и избыточная подпитка магии давала о себе знать. Желудок немного протестовал, ему не хватило ужина, но, к сожалению, путь на кухню сегодня закрыт. Ничего, за завтраком компенсирую. Организм поддался на уговоры и соскользнул в темную, лишенную ощущений и видений бездну. Разбудил меня первый солнечный луч, пробивавшийся сквозь тонкий слой бумаги на окне. Пора вставать, защиты больше нет. Я подскочила с тюфика, как ужаленная. Но вроде бы все тихо. Мороженых тел у входа не наблюдалось. Быстро умывшись, нацепила все слои дорожной одежды, сменив разве что нижнюю рубашку. Прежняя за ночь неприятно пропиталась потом и липла к телу. А помыться мне вчера не удалось. Хоть так освежусь. Обтерлась еще остатками воды из кувшина. Вообще хорошо стало. Одна служанка низшего ранга мялась в одиночестве у выхода из флигеля. Странно. Ни старшей госпожи, ни детей поблизости. Я слишком рано встала? «Доброе утро, госпожа Кин. Как вам спалось?» С низким поклоном выдала девушка положенные фразы. «Позвольте проводить вас на завтрак». «Позволяю», — бросила я и пошла за ней, бдительно следя, чтобы она не свернула не туда. После предупреждения Чена я стала настороженно относиться ко всем подряд. Мало ли, что они его родственники. Видно, сам господин Джа не слишком им доверяет, раз защиту поставил. В трапезный зал я явилась одной из первых. Вопиющее нарушение, если бы здесь уже не сидели хозяин дома и Чен. Они напряженно смотрели друг на друга, и, кажется, я прервала важный разговор. Собралась было извиниться и выйти, прогуляться по дорожкам усадьбы, но Чен быстро поднялся на ноги и поприветствовал меня, приглашая сесть рядом. Я устроилась на подушках и чинно сложила руки на коленях. «Надеюсь, они ругаться при мне не начнут?» Обошлось. После долгой паузы мужчины одновременно покосились на меня и принялись обсуждать сельское хозяйство. Мне тоже было что сказать по этому поводу, а Чен меня даже кое о чем спрашивал, так что мы неплохо провели время, пока готовились закуски. Я действительно поднялась слишком рано. Работницы кухни толком очаги растопить не успели. Зато посидели мирно, никто никому не угрожал и тон не повышал. Когда солнце полностью вступило в свои права и немного поднялось над горизонтом, явилась и хозяйка дома. Госпожа Линк стыдливо прятала обмороженные пальцы в рукава. До меня не сразу дошло, что не так с ее руками, а когда поняла, перевела недоумевающий взгляд на Чена. Он же обещал предупредить всех, что на моих покоях защита. Забыл? Не поверили? Неужели до такой степени нужно было попасть в мою комнату? Кстати, зачем? «Где наследник?» – неожиданно спросил господин Линк супругу. Она потупилась и едва слышно выдавила. ему не здоровится, и второму и третьему сыновьям тоже. Наверное, слишком много фруктов съели за ужином». «Куда мы катимся? Взрослые мужчины, а ведут себя как дети», — осуждающе покачал головой господин Линг. Чен сохранял каменное выражение лица. «Слишком каменное. Я заподозрила, что и к внезапному недомоганию старших детей рода он имеет непосредственное отношение. Мои пожитки, почти не пригодившиеся, уже погрузили на телегу. Как я поняла, изначально господин Джай собирался отдохнуть у дядюшки несколько дней, но планы изменились. Чен витиевато поблагодарил родственников за теплый прием, кров и пищу, после чего мы выехали на дорогу. Я молчала долго. Уже и ворота скрылись за склонами сероватых холмов, покрытых росой и утренней дымкой, и сама усадьба растворилась в тумане. «Меня не пустили к старшим сыновьям Линг», — первым нарушил тишину мой спутник. «Но мне хватило пройти мимо их спален, чтобы почувствовать отголоски собственных заклинаний. Они пытались ночью пробраться в твою комнату». «Зачем?» — растерянно прошептала я. «Мужчины, ночью, к одинокой девушке? Ты правда не знаешь, зачем они могли полезть?» — язвительно спросил внутренний голос. «Опозорить», — коротко подтвердил мои сомнения Чен. «Рассчитывали, что если тебя застанут с другим, то я на тебе не женюсь. Вряд ли планировали сами взять тебя в семью. Они не поняли, кто ты. Иначе действовали бы по-другому». «Как?» От изумления я продолжала сыпать не самыми умными вопросами. «Например, подмешали бы в воду яд», — пожал плечами господин Джай. «Тебе или мне. Зависит от того, что собирались делать дальше. Тебя бы я точно не убил, но ослабил прилично». Демон неожиданно замолчал. Я зябко куталась в шкуры, осознавая услышанное. Не успела еще привыкнуть к собственной ценности. Не особо в нее верилась, прямо скажу. А в то, что я не понравилась родственникам Чена в качестве невестки, верилась запросто. «Мне пришла в голову занятная идея», — пробормотал тем временем господин Джай себе под нос. «А что, если наемники вовсе не планировали убивать меня? Что, если их целью была ты, а я просто путался под ногами?» «Они же не могли знать, кто я!» — не слишком уверенно возразила я. Мы с демоном переглянулись. Если он определил мою расовую принадлежность еще при нашем весьма необычном знакомстве, кто мешал другим специалистам ее заметить? В той же таверне. Решили похитить редкую зверюшку, если можно так выразиться. А поскольку о Фейре известно немного, яд взяли на всякий случай самый сильный, предназначенный для живучих демонов, чтобы наверняка. «Интересная мысль», — признала я, передергивая плечами. По спине, несмотря на густые меха вокруг, пробежала озноб. «Не переживай, мимо меня не пройдут», — утешил демон и вернулся к управлению лошадьми. Меня его заявление не успокоило. Наоборот, встревожило и напугало еще больше. Жила себе спокойно, никому не нужная. Вытащил меня на свою голову, привлек внимание темных личностей, еще и рискует теперь жизнью, защищая. И обратно ведь не вернуться. Мало того, что семейство Кин житья не даст, так и охотники за редкими диковинами не отступятся. Раз взяли след, из-под земли достанут. Чайная плантация не охраняется толком, но если сравнивать с серьезными усадьбами или городами. Так парочка ночных сторожей, чтобы соседские гуси не забрели, да мальчишки не хулиганили. Так что единственный для меня теперь путь — вслед за господином Джаем. Истово надеяться, что не надоем ему, и он вдруг не обеднеет. Ведь фейри настолько редки, что и цены им никто толком не знает, если в рабы не продавать. Что золотиться демон может, точно. Дремать мне расхотелось. Неплохо отдохнула ночью, да и раздумья не позволяли расслабиться. Так что глазела по сторонам на проплывающие мимо поселки, разбитые на полосы рисовые плантации, редкие леса и рощи. Иногда мне казалось, что я слышу тихие, вкрадчивые голоса, исходящие от зелени. Деревья сокрушенно шумели молодой листвой, жалуясь на беспечное уничтожение со стороны людей. Рисовые побеги бодро пробивались сквозь толщу воды. Талая вода впитывалась в почву, пробуждая семена к жизни. Но стоило сфокусироваться на одном из ощущений, как все они пропадали, и оставался лишь скрип колес и чавканье грязи под копытами. Обедали мы в придорожной харчевне. Точнее, Чен зашел туда и почти сразу же вышел, неся завернутые в тряпицу свежие булочки и полдюжины шашлычков в карамельном соусе. Веером, на палочках. Половину сразу отдал мне. Я вгрызлась в хрустящую корочку, добираясь до сочного мяса, и аж застонала от удовольствия. Еда показалась мне куда вкуснее, чем в доме лицемерного семейства Линк. Здесь на меня никто не смотрел с осуждением, когда сок потек по подбородку. Напротив, во взгляде господина Джая промелькнуло нечто темное, неопределимое, но совершенно мужское — жажда обладания. Ее я уже научилась распознавать. Низ живота инстинктивно сжался. «Тебя так просто порадовать, пташка!» — усмехнулся Чен, положил мне на колени сверток со сдобой и сел обратно на козлы. Подумав, я быстро расправилась с мясом и повернулась, отложив тряпицу в проем между мешками. Демон тоже очистил палочки и немало удивился, когда перед его носом внезапно возник пышный бочок Бао-цзы. «Ешь, я тебе брал!» Увернувшись от первой попытки его накормить, возмутился мужчина. «Тебе силы нужны, меня защищать!» — резонно возразила я. Чен открыл было рот, чтобы ответить, но был коварно прерван пирожком.